Но на этот раз, вернувшись к хозяйке, повторяем, всего лишь 15, а то и 10 минут спустя, она растянулась во всю длину на пыльной тропе, раскинув все 4 лапы и, неподвижно глядя перед собой, тяжело задышала. Бока раздували, словно мехи, лапы дрожали, язык вывалился прямо в пыль. Между двумя этими гонками прошло всего 5 лет, а Ники за это время словно состарилась на 50. Возможно, ее преждевременная усталость только жена инженера объяснила поражением. Собака же, не мудрствуя, сочла это просто усталостью. Факт тот, что она долго не желала вставать, а когда, наконец, неохотно поднялась, то поплелась за хозяйкой с поникшим хвостом и обмякшими ушами. Иногда она останавливалась и снова ложилась на тропе. Эржебет некоторое время присматривалась к ней и внезапно повернула назад, к их прежнему обиталищу. Немного спустя она спросила вдруг Едыш Молнера, сильно ли постарела за эти 5 лет. Едыш Молнер, набычив массивную голову, оглядел жену товарища словно лошадь, и на лоб его набежали морщины. — Да, — сказал он в несносной своей лаконичной манере, которая так напоминала речи докладчиков на больших заводских активах и в истоках своих самого Демосфена. Собаки не умеют притворяться, и в этом они, как известно, подобны людям, ибо их тотчас выдает хвост, сообщающий о каждом движении души. На обратном пути Ники еще довольно долго плелась позади. Ее короткий белый хвост висел прямо перпендикулярно земле, и лишь в самом конце, когда они опять шли понад деревней, вновь затрусила впереди хозяйки, то и дело подымая свой чуткий стяг и даже весело им помахивая. Когда они поравнялись с утиной лужей, Ники еще раз в ней искупалась. Она долго и жадно лакала воду, едва не осушив всю лужу, к превеликому возмущению пернатых. После этого она явно почувствовала себя освеженной, приободрилась, и на последнем отрезке пути к их прежней квартире еще погоняла 2 кошек и сунула любопытный, истинно женский свой нос в 3 чужие калитки. Эржебет Анча еще в чобанке решила, что нынешней же весной пустит Ники на случку. Собаку и так-то пришлось лишить буквально всего, что требовала ее природа. Но лишать еще и права на материнство нельзя. Жена инженера надеялась, что щенки вернут Нике преждевременно утраченную молодость. Но до этого уже не дошло, потому что вскоре после экскурсии в чобанку собака занемогла. Как-то вечером на набережной она остановилась в самый разгар игры с камнем, словно внезапно ею наскучив. Не добежав до брошенного камня, она вдруг замедлила бег, в растерянности постояла, тупо глядя перед собой, затем повернулась и, свесив хвост, поплелась к хозяйке. В тот день она отказалась от ужина, а когда зажгли свет, спряталась за стоявшей в углу корзинкой для бумаг в самом темном закоулке комнаты. Эржебет взяла ее на колени и осмотрела лапы, когти. Не поранилась ли о какой-нибудь осколок стекла, бегая по набережной? Она знала, что ее Ники недотрога и плакса. Малейшая физическая боль для нее — смертельная обида, так что ее жалобы не следует принимать всерьез. Эржебет вспомнила, какой Ники была безутешной, когда ее укусил шмель. Впору было подумать, что он покусился на саму жизнь ее. Издавая отчаянные вопли, Ники удалилась в угол под стул, затем, словно и этого одиночества было мало, чтобы пережить укус шмеля, забилась под кровать, окутав свое горе могильной тишиной. Лишь несколько часов спустя удалось выманить ее оттуда, но и тогда она вылезла с таким оскорбленным видом, словно всю вселенную винила в своих мучениях. Выражение ее морды напоминало вид оскорбленной в своих чувствах старой девы, которой отплатили черной неблагодарностью за все ее благодеяния. Ники легла на спину, вытянула к хозяйке пострадавшую лапу, закрыла глаза. Не оставалось сомнений в том, что она раз и навсегда покончила счеты с миром, распрощалась с собственной жизнью.